Это, конечно, напрягало, от поселения помощь спешила, крупная группа магов, скоро тут будут, поэтому я старался не терять время. Девчата тоже устали, но работали. Реактор я запустил, порядок, дальше стал подавать энергию на комп, а я стоял у предохранительного блока, тут ряд предохранителей должен стоять. Все пусто, все направления, по которым должна расходиться энергия, перекрыты, а все сыро, сгорит к черту. Конечно, нужно найти и просушить, но я поступил по-варварски, из-за недостатка времени. Когда реактор вышел на 20% режима работы, то я воткнул в нужный паз первый предохранитель. Вспышкой тот сгорел, но мощная волна энергии, что прошла по шинам и просушила их частично. Кстати, забыл сказать, когда запустил реактор, то к отдельной ветке, тут удобный вход коннекторов подключения к реактору, поставил на зарядку свой тестер ремонтника, разряжен и тот планшет со встроенным банковским терминалом, тоже на нуле, так что время не терял, и зарядка уверенно шла, а при восстановлении катера без тестера никуда. Так вот, предохранитель сгорел, и не думайте, что компу досталось, в рубке свой блок предохранителей, правда он тоже обесточен, все предохранители вынул, но тот, что именно на комп шел, стоял, проверил, там тоже сгорел, поменял сначала в рубке, потом новый вставил в коммутационном блоке у реакторного отсека. Порядок, работает, энергия через него идет. Сбегал к тому, что комп защищал, а этот сгорел. Пришлось отключать тот первый, снова менять в рубке, и потом первый в коммутационном блоке. Порядок, компу пошла энергия и тот начал просыпаться. Пока он это делал, я таким же способом, тратя предохранители, просушил всю энергетику крипульсором. Без них катер не полетит, да в принципе все. Чтобы свалить отсюда, больше ничего и не нужно. В пространстве я буду ориентироваться с помощью магического сканера. Комп уже запустился, так что сбегал, ввел пароль, на что комп стал жаловаться, что ни к чему доступа не имеет, только к ректору, что вышел уже на 45% мощности. Да, к репульсорам тот доступа не имеет, поэтому, найдя в ряду нужный паз, вставил предохранитель, сгорел, и второй, а вот теперь встал, так что комп провел проверку репульсоров, отзываются, после этого сидя во влажном кресле, да там слой грязи в сантиметр, девчата отмыли пульт, чтобы я хоть что-то видел, но тот искрил, сырой экран мигал, и вот так оторвав катер от дна, я у этого дна и заскользил прочь. Кстати, думал, воздухом судно наполню, то оно всплывет, по прикидкам и размеру объемов воздуха, должно хватить, не нулевая плавучесть была бы, чуть больше, однако дно держало, присосался корпус, вон не сразу оторвал, с третьей попытки, и дальше, явно под яростью перцев я и полетел прочь, мне вслед полетели фаерболы и ледяные копья, ну от фаерболов вода спасла, потому и не покидал реку, а вот ледяные копья били по корпусу, но у меня военный катер, максимум вмятины будут, так и ушел, теперь имея скоростное средство передвижения, я по сути в безопасности, что не помогло не радовать, так что под водой уйдя километров на 20 вниз по течению, двойное расстояние за пределы дальности работы магов империи, взлетел, в брызгах воды, поднялся километров на 5, и сделал большой круг, после чего за 10 минут добрался, двигаясь над рекой, к остову того катера. Жаль, очередной пожар, пока я отсутствовал на планете, выжег внутри все, что могло гореть, облом, хотя все равно сел недалеко, на берегу реки, достал девчат, те уморились, пока они устало мылись в реке, крокодилов прогнал, а наши малыши с визгом носились на мелководье, тоже достал, им по времени ложиться спать через 3 часа, вечер уже, сам ставил 2 шатра рядом с катером, тот открыт был, сох естественным способом, ну и ужин готовил, девчата быстро поели и в шатер, сразу вырубило, а я с детьми возился, старших учил писать, русский давал, те и счет вели, обучал, развивал мышление, уже до 1000 считали, и я на детей тратил время, видел, что с детьми барона было, когда тот на них забил, мне такого не надо, так что и их покормил, играл до вечера, ничего другого не делал, настроил амулет охраны, на 3 километра все под контролем держит, и тоже спать, как и все, к наложницам под бочок, вот катер наконец покинул эту планету, и разогнавшись, штатно ушел в прыжок, а я хороший пилот и навигатор, обученный через военные спаки, куда лететь мне было известно, а на орбите остов расстрелянного пирата, обломки, даже мне их не восстановить, однако судовой комп целый там сохранился тот маршрут, пока он контрабандиста гонял. Я много что на этих обломках добыл, дроида на обшивке держал. Когда аккуратно с планеты поднимался, он и работал, и также с ним и хабаром спускался. У катера не было шлюзовой, напомню, пришлось так изворачиваться. А взломав добытые блоки судового компа, и получил нужную информацию. Хотя, все по порядку. Что успело произойти за эти 3 месяца, как вернулся в этот мир? Да, стоит это сделать. На берегу реки, где в нескольких километрах выгоревший корпус того катера стоял, мы провели неделю. Девчата отмывали катер. Начав с рубки, я заглушил реактор, убрал питание. Мало ли что, судно просыхало. Сам я вырезал нужные участки обшивки сгоревшего катера и переборок. К себе на судно уже поставил нормальный металл, вернув все как было. Даже следа ремонта не найдешь. Дальше, пока девчата работали, а малыши им помогали, им все интересно было. Тестером позванивал все цепи, создавая список, что на ремонт, а что на обслуживание. Да тут все обслуживание требовало, а ремонт так треть электроники. Ладно, еще предохранителей я набрал с катера, весит мало, хватало, а то бы совсем швах был. Сгорели бы с корпусом, где бы запасные искал. Ну, жучки делал, есть такое. Но тут жучки непростые, повозиться бы пришлось. В общем, за неделю и я на планшете схему ремонта накидал, и девчата отмыли все, что видели. Каюты, стирали постельное, где сохранилось и не расползлось на тряпке. Так в большинстве было, потому все и выкинули. В общем, я поднял катер, тем более в одной стороне столб дыма засек. Похоже, караван шел и улетел в горы, а летел зигзагами, ведя поиск. Не зря. Тем более я успел восстановить судовой сканер и судовой радар. Последним крупные залежи металла и нашел. В одном месте обнаружил смятую корму судна контрабандистов. Там и нашел немало интересного. Из 6 разбитых дроидов ремонтного комплекса, вот собрал потом один. Ну и еще одни обломки катера, много деталей снял. Оба обломка не выгоревшие были. В горах, в закрытой долине, тут живописные виды, озеро, с водопадом, травка изумрудная, мы и остановились. Наложницы и дети проживали в шатрах, да и я с ними, а днем шел ремонт. Я снял все, обшивку внутреннюю всю, складируя снаружи в стороне, а когда ремонтный дроид заработал, приписал к своему планшету, то тот здорово помог, в разы ускорив восстановление. Девчата, видя новые слои грязи, снова стали отмывать внутри все. Катер обесточен был. Я же занимался мелким ремонтом, вводя в строй все больше внутренних коммуникаций. Заработал разгонный двигатель, потом и система жизнеобеспечения. В общем, 2 месяца, и катер восставлен на ТДО. Много запасных частей использовал, снятых с того гражданского катера. Обслужил, запустил и взломал блоки судового компа восстановленного аппарата, и обслужив его, вернул на место. Тот все же мощнее. Да и этот катер знал от и до, все системы знакомые. Опробовал на орбите, найдя в системе, не так и далеко от планеты, обломки пирата. Не скажу, что был дрейф. Обломки по сути стояли на месте, что меня удивило и озадачило. Кто их стабилизировал? Хотя помню, катер летел, след его, когда за караваном шел, вполне мог. Вот так немало хабара набрал, заодно навигационную карту скопировал и проложил маршрут к границам империи. Тут с этим небольшие проблемы. Катер способен уходить в прыжок на 2 суток, а те средние суда пирата и контрабандиста, на 4 на максимуме. И пусть погоня совершала разные прыжки, но иногда уходили на 3 суток, оба судна имели 1 скорость, потому так погоня долго и длилась. А я хотел прыгать в уже разведанные системы, что не выйдет, в некоторых местах дальность не даст и придется выходить наугад, а это очень рискованно. 50 на 50, или выйду в чистом космосе, или внутри какой планеты, или в астероидном поле, где мне также хана настанет. Однако рискнул, и вот вылетел в империю. Запаса продуктов хватит, по прикидкам у меня 1,5 года уйдет на полет, те же не по прямой летели, пока буду делать амулеты, запас создавать, медитировать, докачать дар. Вдруг на 4-й перескочу, было бы неплохо. Я в этом мире планировал задержаться надолго, а тут вдруг неприятное открытие. Семью свою я держал в хранилище, будет нормальное судно и безопасные территории империи, будут со мной летать, а здесь я ими рисковать не хотел, все на живую нитку. Так вот, в солдатском кубрике я оборудовал мастерскую, хотел было начать создавать очередной запас амулетов, для использования после перерождения, и национальная индейская избушка, фиг вам называется. Расползались схемы, Когда я пытался их создавать, стало ясно, что варп-прыжок и мешает этому. В общем, полчаса убил и понял, что это бесперспективно. Впрочем, на планете я успел сделать с десяток амулетов личной защиты, 6 сканеров, 7 боевых и 12 лекарских, малые универсалы с опцией диагностов. Это пока все. Поэтому во время полета и занимался медитациями и сливом маны в пустые накопители. А у меня их много, почти 1500. Я их немало набрал, в горах оказались залежи изумрудов, дроидом добывал то, что сканером нашел, сделал запасы. Так что есть что заполнять. Мое НЗ, вот этим и занимался. Иногда наложниц доставал, не один спал, но перед выходом из прыжка обязательно убирал. А так полет на удивление шел благополучно. В одном месте простоял неделю, руки чесались поработать, одна интересная идея в голову пришла, и даже воплотил ее тогда в жизнь, в 2 уникальных амулетах. Ну и дальше полетел. 7 месяцев, даже не полгода, длился полет. Припасы еще были, в принципе, терпимо. Девчата и дети постоянно со мной, хотя даже такая небольшая нагрузка на систему жизнеобеспечения, пусть и была, убирал перед выходом из прыжка и доставал после ухода. Так ритм жизни и шел. Выяснил, что медитация и прокачка дара в варп-прыжке раз в 5 ускоряется. Так что прокачался до 4 уровня силы. Сам удивлен, почти на границу 3-го вышел. Но тут встал намертво. 3 месяца в холостую работаю. Понятно, что вышел на свой предел и больше мне не подняться. Однако и 3-й уровень – это огромная пропасть с 8-кой, с которой начинал. А обычно поднимаются на 2 пункта, я же на 5 прыгнул. Правда, и у меня уникальная история, не для всех. Когда неделю висел в пустоте, у одной из газовых планет амулеты делал, тут тоже пробовал качаться. Чуть быстрее, чем на планете, но с варп-прыжком не сравнить. Разница огроменна. Однако все же добрался до границ империи, и дальше уже летел по ее территории, к ближайшей планете класса D, а это был Тик. Ни разу на ней не бывал в прошлое посещение этого мира, хотя Славия, планета-тюрьма, не сказал бы, что далеко. 4 дня полета, после пересечения границ, благо никому не встретился и не попался, хотя при промежуточном прыжке уже видел другие суда, несколько шахтеров работали в системе, но добрался благополучно. Из новостей во время полета, то основное я сказал, прокачался серьезно, все накопители вот еще до полного залил. Ну и Инна, младшая наложница, снова в залете, 6-й месяц, да уговорила, ну хочет та еще одного малыша, так сделал. Старшая пока думает, но вроде ее все устраивает. Далее, взломал 16 банковских чипов, что нашел в обломках на планете и в системе. Из 6 десятков только 16, остальные сгорели при взломе. Общая сумма 769 тысяч с мелочью. Плюс еще сотня ранее была, уже неплохо. На среднее судно впритык, в базовой комплектации, уже хватило бы. Это не все понятно. Подготавливал судно и много хабара к продаже, что еще креды принесет, и планировал, что делать дальше. Тик находился недалеко, всего 4 часа лететь, от планеты категории П, Сриш, где я и хочу пройти регистрацию. Потом вступить в наемники и получить статус военного ремонтника. На инженера даже и не подумаю сдавать. Инженеров, свободных, просто нет. Их заставляют работать на чужого дядю, или крупные частные корпорации или государства. Сами дали знания, с помощью которых любой из инженеров из мусора соберет что угодно, а теперь боятся их, контролируют. Мне же этого не нужно. Причина стать наемником, иметь доступ к военным складам и покупать напрямую, пусть уже не актуальное для военных, оборудование и оснащение. Да и вообще много плюсов было. Я вот не успел в прошлый раз провести эту схему, мстил тогда, но серьезно все изучил, все плюсы-минусы. Мне эта идея по нраву пришлась, просто отложил. Однако воспользоваться не успел, как вы понимаете, погиб. Что еще? Ну, интересные идеи появились, пока в теории отработал, потом создам в магии. Еще хранилище накачалось на 4 тонны, с момента как портал прошел. Свободного там нет, но большая часть на продажу. Станет тонн 7 свободного. Надо будет найти крохотный катерок и держать внутри, средство спасения. Однако вот он Тик. Глядя на планету, от датчиков с обшивки картинка шла, восстановил же, я только вздохнул. Понятно, почему Тик особой популярностью не пользуется, всего сотня судов в системе, что уходит в прыжки и выходит, как я. Поверьте, для планеты категории D это мизер. Да все просто. Для проживания планета не всем подходит. Ледяной шарик со множеством метелей, буранов и вьюг. Не каждый согласится жить на планете, где минус 20, это не просто норма, а тепло. Впрочем, жителей и гостей все же хватало, не скажу, что планета пустовала. Покосившись на патрульный корвет, это единственный боевой корабль, что тут был, из охраны системы, я стал спускаться на планету, на окраины местной столицы. И вот пока спускал судно, размышлял, да я немного не развил одну тему. Помните, сказал, что хранилище опустошу и какой катер там держать буду? Это скорее шутка. Так вот, я много работал, за время полета, помимо того, что физические нагрузки себе давал, дохляком быть мне не понравилось, над созданием амулетов безразмерных пространств, и подвижки были, осталось на практике их создать. И если получится, то такие катеры я десятками держать смогу при себе, даже вроде того корвета охраны системы, и даже пользоваться ими после перерождения, как вам. Вот и я в предвкушении, где бы только время на все про все найти. Пока же, найдя свободное место в бесплатном секторе, аккуратно поставил катер на опоры, что ушли в лед, но судно замерло ровно. Что дальше? Заглушил почти все системы, кроме отопления и околобортовой охраны. У меня было два ключа доступа, нашел в обломках пирата, обнулил оба, и один приписал к компу катера. Так что, покинув борт, ледяной удар по организму был страшен, но заработал амулет личного климат-контроля, так что запер судно и ежись, в легкой куртке, а у меня ничего для зимы не было, быстрым шагом двинул к ближайшим строениям. Первым делом покупки, а потом все остальное. Да и катер я собирался сменить на что-то побольше. И посещать планету категории Б в ближайший год тоже не планировал. Это в дальних перспективах. Тут задержусь, планы свои в реале выполню, амулетов в запас наделаю, безразмерное хранилище в виде амулета создам, нового малыша понянчу. И только тогда, когда буду готов, полечу на регистрацию. Получать гражданство рейтинга D я не желал, ни ниже, так и никак иначе. Пока же быстрым шагом перемещался, выискивая то, что мне нужно. Ближайшим зданием оказался бар. Ну да, что на окраинах у космопорта больше всего востребовано. Конечно же, закусочные, редкие рестораны для солидных клиентов и питейные заведения. Ну и гостиницы, хотя их меньше. Многие предпочитают жить на борту своих судов. Я также собираюсь делать. А так я уже видел вход в магазин электроники, хотел купить абонемент местной связи, как развернулся и побежал обратно. Комп судна вышел на связь через мой планшет. Подлетели трое неизвестных на малой платформе и использовали мой ключ доступа. Точнее свой, но на нем были правильные коды. Видимо, когда я закрыл, со стороны считали информацию. Ну да, как будто я не жил на планетах категории D и не знаю, что тут угон судов, это обычное дело, бедствие, к которому все привыкли. Код открытия и код закрытия на моем ключе доступа – это разные вещи. Плюс с планшета, подтверждая открытие, должен идти еще один сигнал. Однако аппарель моего катера открывалась, и угонщики залетели внутрь, закрыв ее. Все просто, я сам дистанционно дал им доступ, мне нужны пленники и языки, ну и выход на черный рынок планеты, надеюсь, они местные и имеют его, да долго контакты искать, через них быстрее будет. Причем, угонщики явно заволновались. Я сканером осмотрелся, и не сразу, но обнаружил слежку. Девушка лет 17 со стороны на легком скутера, летающая техника, отслеживала меня и сообщала сообщникам. Та за корпус среднего судна ушла, я с другой стороны бежал, а тут резко ускорился и появился перед ней, отработав сонником. Скутер и девицу в хранилище, надеюсь, свидетелей не было, день все же, и до своего катера добежал. Те уже вскрыли створку двери в рубку и поставили комп на взлом. Видимо, агрессивный вирус был, но аппарель я успел открыть, пока комп не вырубило. Все трое тоже под ударом сонника были, вырублены. Платформу оставил, имущество их, пусть в трюме будет. А сам довольно долго работал со всей четверткой. Кстати, девица, сестра старшего группы угонщиков, семейный близнец, новички, сами недавно на планете и выходов на черный рынок не имеют. У одного планшет с открытым доступом в сеть, на 2 недели оплачен. Нашел торговца рабами. Они тут маскируются, но если знать, кого искать, найдешь. Так что его люди прилетели, номер парковки дал, и забрали пленников. А чего мне их солить, или убить? Обычные угонщики, а я не отморозок. Ну не всегда, по настроению. Так что правильно сделал. Снова запер катер и опять двинул к границам жилых районов столицы. Причем, шел не спеша. На мне комбинезон с подогревом, меховой воротник, меховая шапка, отличные ботинки, ремень с лучеметом в кобуре, трофей из группы, у одного размеры схожие со мной. В городе серьезно занялся продажами. К вечеру, когда стемнело, освободив от всего барахла хранилище, катер продал, снаряжение у гонщиков, даже одежду, что на время позаимствовал с одного из них. Кстати, хорошая цена. Все, что было, продал. Одни чипы с деньгами остались, заработав еще 470 тысяч. Да один катер 250, военная модель, они дороже обычных лоханок. Две пушки довольно мощные, курсовые. Остальное действительно мелочь, и то, что такая сумма вышла, то причина в объемах. Пока же я устроился в шикарном номере одной из гостиниц, достал наложниц, а я посетил магазин одежды и приобрел теплые комбинезоны на них и детей. Впрочем, детей тоже достал. И что, мы оделись, вышли из гостиницы и замерли у выхода. Да дети просто не шли. У них информационный шок, столько всего и интересного вокруг. Ночь, снег и лед, сверкают, яркие вывески, толпы народу, летающая техника. Да и мои девчата тоже были поражены и с не меньшим интересом за всем наблюдали. Мы час терпеливо ждали, пока детишки не отошли, все равно на все не насмотревшись. В общем, взяли их на руки, я двоих старших нес и пошли за кубками. Мои дамы не стеснялись, брали все интересное. Также я поставил бронь в медцентре, и обеих наложниц там обучат единому, с письменностью и счетом. Через час первую будут готовы принять, а пока с покупками вернулся в гостиницу. Одну наложницу в номере оставил, покупки перебирала, за детьми присматривала, а со второй, Аллой, в медцентр. Пока там проводили обучение, это 3 часа займет, диагностику ей уже провели, не выше 2 уровня спаки может изучать. Оборудование старое, головную боль уберу потом лекарским амулетом, я в свежекупленном планшете, а продал все, вообще все, закупив новое. Да и купил 5 планшетов разных, связь оплатил на 1/2, в магазине одежды по комплекту зимний себе и комбез космолетчика, да детям и наложницам на глаз взял. Потом те себе докупили что по нраву, да и все. Так вот, я выискивал в местной сети возможность купить судно, не все подходили, а также ремонтных дроидов, универсалов, плюс 2 боевых, тоже универсалов. Штука мощная и нужная, боевиков модернизирую магией, вообще непобедимыми будут. Вот и зависал в сети, в поисках. Почти сразу же мне попался интересный лот в продаже. Неделю висит, просмотров огромное количество, но не берут. Я понял почему, когда изучил характеристики боевого корабля. Да, продавали истребитель Спайсер, 11-е поколение, и не скажу, что старые, это поколение лет 100 назад перестали выпускать, однако все равно ценится он просто с немалой силой. И пираты, и наемники их очень любят. Обычная цена за него 1300, да и то поди найди. В очереди сотни стоят к хозяевам таких боевых машин, продают только знакомым. А тут сотня за полноценный боевой корабль, и все. Вообще истребители мощные. Один может выйти против корвета и победить его, если пилот опытный. На равных с эсминцем будет, 5 спайсеров и против фрегата выйдет. Мощные боевые корабли, имеют варп-двигатели, способны патрулировать немалые расстояния, делая прыжки. Правда, маленькие, жилый модуль совмещен с боевым мостиком. 2 лежанки, друг над другом, как в купе, хотя обычно пилот один. Да и жилый модуль именно как купе в вагоне на земле, такой же кроха. Однако этот попал, видимо, под удар хана силовому набору, удивлен, что тот на планету смог сесть. А это не ремонтируют. Точнее, это могут убрать ремонтники и инженера, но, видимо, тут таких не было, редкие специалисты. Надо брать, для меня убрать проблемы как раз и не было. Даже магию можно не использовать, одни знания инженера. 2 универсалов ремонтных, и хватит. Так что поставил бронь, известив, что буду утром. Ну и продолжил поиски интересного, засылая разным торговцам запросы на покупку всякого спецоборудования, указывая нужное мне. Может, кто соблазнится, выйдет на меня и куплю нужное. Заодно размышляя, магия и псионика настолько разные вещи, что просто не перечислить, но при этом, как ни крути, магия в разы лучше и мощнее псионики, ее возможности просто не ограничены. Однако и магией зарастить повреждения силового набора, вполне возможно, как и псионикой, только разными способами. Или вот, используя пси-силы, я способен возводить девчат в постели просто на вершины блаженства, в прямо контакте. то в магии, добиваюсь этого, используя амулеты, костыли. Это разные техники силы, но во многом они схожи. Хотя магией, создавать боевые големы в виде людей я пока не могу, не изучал это направление. Вот так все прикидывая, я и продолжал поиски нужного. И прежде чем забрать Аллу, на меня вышел незарегистрированный пользователь, инкогнито предложил приобрести 3 боевых дроидов, новые, со склада, запрещены к использованию даже наемникам. Явно украдены, кодов к их компам не было. Это были десантники, редкая модель боевых машин модели Аргон, прекратили выпускать лет 30 назад. Этим 30 было ресурс 100%, сменное вооружение, боезапас стандартный подходит. Каждый по 50 тысяч кредов. Я подтвердил покупку и дал координаты места встречи, за городом. Это пока все, что было. Забрал Аллу. У той голова болела, морщилась, подлечил, и в гостиницу ее. Утром будет уже прием и обучение Инны, в номере все спали, пока же вызвал местное такси, и меня доставили к месту встречи. Там обезличенный катер был, вокруг одни снега и пустота. Такси я сразу отпустил, меня уже встречал продавец, с маской на лице. В общем, осмотрел товар, все точно, так что уплатил, и дроид-погрузчик вынес всех боевиков и пластиковые кофры к ним, на улицу. Кстати, у того и ремонтники были, обещал через 2 дня доставить парочку, те не на планете, но где-то рядом. Так что улетел, а я, осмотревшись, все убрал в хранилище. Да каждый боевик по тонне весил, но места хватало. А так снова вызвал такси и вернулся в город. Сразу к месту стоянки спайсера, хозяин ждал, созвонился, вот так осмотрел и оплатил. Стоит сказать, что если распродавать истребитель по частям, ну от силы 1050 можно получить, а тот старался продать целиком, видать надеялся, что какой ремонтник заинтересуется. Повезло, я ему попался, тот коды передал, я сразу их сменил и отбыл, а я заперся на борту, до момента, когда поведу Инну на обучение, быстрее сделаю, и чем быстрее освоит местный язык, тем лучше, сам же занимался ремонтом, а магию использовал, строительный амулет, коим восстанавливал свой катер. Ремонтных дроидов-то нет, да и они тут особо не помогут, нужны специальные, а они есть только в составе полноценных ремонтных комплексов. Причем, 2 балки лопнули, и провал довольно серьезный. А металлу такой, чтобы сварить вместе нужно иметь сами инструменты, и особенно знания, а они были у ремонтников и инженеров. Так вот, пока корабль стоял на опорах, силовой набор на месте перелома разошелся сильнее. Гравитация планеты его убивала. Мне пришлось поднять корабль и зависнуть в метре над льдом, тут набор ужался. И дальше начал сращивать. 6 накопителей ушло, пока не убедился, что повреждений больше нет. Осталось убрать аварийную пену на месте удара, броню заменить, и корабль будет в полном порядке. Плохо ли? По сути, на шару заимел такой отличный и редкий в продаже корабль. Пока же я его перегнал поближе к окраинам, а то далеко стоял. Комп изучил мельком. Чистить буду позже, но проверил на левые подключения, да свой планшет приписал. Был 1 ключ доступа и внешний сигнал на открытие излишних. Удалил оба и перезапустил комп, потом запер судно и за Инной. Едва успел ее доставить в медцентр, то сделали диагностику и дальше на обучение. Вот Инна может изучать спаки до 3-го уровня, что уже серьезно. Конечно, беременных обучать не рекомендуется, но тут противопоказаний не нашли. Я же, будучи на связи с истребителем, такую игрушку увести могут легко, ценная вещь, так что изучал околобортовое пространство время от времени, и продолжал по торговым лотам лазить. Столько спама и мусора, что удивляет, как я такие нужные покупки как истребители и дроиды провел, и фильтр против спама особо не помогает. Однако ничего, через час вдруг обнаружил среднее судно, и вполне приличного размера для среднего класса. Басовая комплектация, 300 метров длины. Пара легких лазерных пушек астроиды расстреливать, если попадутся на пути, и все. В общем, пустое судно. Навье, только с верфи, этим и заинтересовало. Легче под себя модернизовать будет, чем другое уже готовое приделывать. И 800 тысяч кредов оно, без торга. В принципе, я глянул в прайсы верфи, столько оно и стоит. Ну и накинули за перегонной доставку, так что поставил броню, лот этот выложили меньше часа назад, тут и с Инной закончили, кстати, тоже подлечил ее, и старался говорить на едином, чтобы осваивала, здания всплывали у той в голове, и Инна вполне уверенно лопотала. Так вот, до того как мы покинули медцентр, Я еще нашел в продаже интересное. Легкий боевой мех, в патрульной версии. Вещь зачетная, вместе с боевыми дродами это очень мощная боевая группа получится. 100 тысяч. В принципе нормальная цена. Проблема в том, что это все мои свободные деньги, что я желал потратить на оплату ремонтных дроидов. Эти универсалы мне тоже очень нужны, но и пока есть такой лот, а это редкость, нужно брать. Вот и поставил бронь. Так что Инну оставил в номере, там уже дети встали, Алла их водила в ресторанчик при гостинице, завтракали, чипс 1000 кредов я ей выдал, как пользоваться знает, в базис пока было. Да, мы с Инной тоже поели, там оставил ее, и я один полетел на осмотр судна. Никидок, пилот этим зарабатывал, дал осмотреть, получил деньги на 4 чипах, передал первичные коды и отбыл. На своем катере покинул трюм и сразу на взлет. За следующим судном направился. Я же, проверяя судно, в основном с компом возился, коды меняя и на предательство проверка шла, скинул координаты владельцу лота с мехом, чтобы доставили сюда. Причем, он с боеприпасами продавался, и даже коды к компу меха были. Однако, странно, и тут продажа прошла легко. Еще раз скажу, странно. Однако, отбросив удивление, проводил продавца. Мех в трюме стоял, я слетал на такси за истребителем и его перегнал, в трюме судна тот вполне встал, с трудом, но в размеры створок судна проходил. После этого снова вызвал такси, сначала по магазинам, закупил мелочевку для кают судна, спасательные скафандры, малую грузопассажирскую платформу, большую часть покупок туда. Там за девчатами и детьми, недавно купленные вещи перенесли, загрузились, и к стоянке судна. То, что я его купил, уже сообщил, те подивились, какая это громадина. Порядок, на месте. Створка опарели начала опускаться, и мы влетели внутрь. Пока подгонял внутренний шлюзовой, створка закрылась. Горел мягкий свет потолочных светильников. Ну вот так и стали осваивать судно, разнося вещи по каютам. Наложницам выдал по одноместной каюте, обе можно считать VIP, расширенные. Себе капитанскую забрал, детишкам каюты, вещи их разносили. Постельное белье я взял только на нас, хотя судно грузопассажирское и способно брать 100 пассажиров. Да и трюм пусть один, но большой. Первым делом поставил на взлом, используя 3 планшета, всех 3 десантников. Сутки я всего занимался делами на борту, искал возможность добыть средства, мне за ремонтников платить нужно, скоро их продавец появится, ожидаю уже, когда пришел сигнал от компа судна. Снаружи стояло 2 катера, с эмблемами военных сил системы, а где створка опускается, стояло 7, 3 офицеров, 2 в штурмовой броне, и 2 полицейских. ХМ, у меня гости, погладил я подбородок, изучая картинку, что шла мне на планшет. Что-то не так, вот так покинув необорудованную техническую мастерскую, я там амулеты делал, и открыв створку аппарели, стал спускаться по резинному покрытию, приклеено, чтобы не скользить, когда слышал вопрос. «Стас Глазов, вы арестованы, а как, и в чем причина?» Хмыкнул я. То, что те стояли такие грозные, давили властью, можно сказать, меня не особо волновало. Это планета категории D, для новичков их игра может и будет неожиданной, поведутся, мне же плевать. Пусть сколько угодно играют мускулами, тут у них власти особо нет, номинальная, особенности законов империи. Я еще 3 часа назад взломал компы всех 3 десантников, и почистил их, чистые, без программ предателей. Собственно, полчаса назад и закончил, вооружив, зарядив все оружие, самому пришлось делать, и поставил на боевые посты 2, 3 в хранилище, последний шанс. К слову, те 2 меня вполне страховали. Вон оба солдата в броне напряглись, их приборы, встроенные в броню, засекли облучение боевыми системами, а значит за мной есть сила. Те пока просто ее не видели. Ненавиду десантники были. Кстати, уже 3 часа идет взлом компа меха и взлом компа истребителя. Оказалось, у меня вторичные коды к меху, не первичные. Да и вообще странный он, подозрительный, буду ломать и чистить, пока же взлом идет. А вот причина интереса, вот это меня интересовало. Сканер на магии фиксировал, что за моим судном, что купил сутки назад, с момента перегона к нему истребителя Спайсер, идет наблюдение. Я ждал, когда неизвестные дадут возможность выяснить, что им надо, и вот появились. Оказалось, тут местные власти замешаны. Боевой мех, что вы приобрели, владение им незаконно. А вам какое дело? Мы что, на планете категории Е, или выше? Я приобрел его для перепродажи. Такой ответ вас устроит? Это все равно незаконно. Да пофиг. Один офицер узнал от солдата, что они под прицелом чего-то серьезного, но чего, те сами понять не могли, но это точно боевое. У вас мех в полной боевой стоит в трюме? Прямо спросил офицер. Считайте, что так? Нет, показания не те. Тут что-то другое. Штурмовые дроиды? Откуда они у вас? Хотя они тоже запрещены, вы не наемник. Регистрации у вас в империи нет, мы проверили. А вот это уже наглость. Кто вам давал разрешение брать у меня ДНК? Сами дали. Раскидывайте его. Плюетесь много. Неважно. В общем, вы свое мнение высказали, я озвучил свою. На этом расходимся. Мы не договорили, сказал тот же офицер, похоже старший из армейцев. Полицейские тут вообще для представительности, видимо, ничего не решали. А по-моему, договорили. Угрожать мне бессмысленно, я тут бойню устрою. В остальном, что бы вы ни сказали, мне не интересно. Вы инженер, прямо в лоб сказал тот, что я уже собрался уйти, но тут снова развернулся к гостям и удивленно приподнял брови. Мы отслеживали продажу спайсера, сами хотели приобрести и нанять ремонтника, а тут вы купили. Провели стандартную проверку, регистрации в империи нет ни у вас, ни у ваших женщин, ни у детей. Тем более старшая из ваших жен, Алла, в беседе с нашей сотрудницей прямо сказала, что вы инженер. Женщина, что она понимает? А до того, как вы перегнали истребитель в трюм этого судна, наш специалист, корабельный техник, просканировал специальным сканером ремонтника истребитель. Повреждений, кроме внешних на броне, уже не было. Силовой набор как будто и не имел ранее разрыва. Такое может провести только инженер, даже ремонтнику не под силу, без инструментов и дроидов. Мы даже наняли частного ремонтника, но он не может понять, как вы это сделали, да еще так быстро. Повреждения истребителя были надуманными. Сам удивился, узнав, что все целое. Мы сами проводили диагностику и знаем, в каком состоянии был корабль, не сдавался офицер. И что? А пофиг. У меня к вам личное предложение наместника планеты, барона Рух, стать главой инженерно-ремонтных сил системы. Мне это зачем? Хорошая зарплата, возможность карьерного передвижения, помощь в регистрации гражданства рейтинга А, за это отработать 50 лет в системе. Регистрацию на планете рейтинга я и сам проведу, легко. Заработать миллионы, я могу также сам, без проблем. Карьера не интересует. Так зачем в этой схеме нужны мне вы? Вы нужны империи и самому императору. Долг каждого имперца стоять на интересах государства. Ха-ха-ха, захохотал я, а отсмеявшись, гости, кстати, хмурыми стояли, видать, патриотизм у них в крови, пояснил. Для начала я с дикой планеты, в империи не рожден, и ваш патриотизм для меня пустой звук. И вообще на территорию империи попал меньше недели назад, так же и с моими наложницами и детьми. Плевать я хотел на вашу империю и на вашего императора. Я тут ненадолго. Поэтому все ваши доводы для меня пустой звук. Так что будьте добры и займитесь своими делами. Это еще не все, сказал офицер, и те направились к своим катерам. Прозвучало как угроза, вздохнул я и поежившись, а был в костюме космолетчика, только амулет климат-контроля защищал от пронизывающего ветра, вернулся на борт, закрывая аппарель, а то трюм выстужал, открыто же была. Полицейские, кстати, прочь пошли пешком, в стороне, оказывается, платформа стояла с эмблемой их службы, закрытая была, сели погреться, но улетать не спешили. Подумав, я оделся тепло, и покинув судно, дошел до их платформы, ну так и думал, меня ждали, сами открыли створку, приглашая войти, так что устроившись на жестком сиденье, служебный же аппарат, я вопросительно глянул на старшего, в звании лейтенанта, тот на бумажке написал цифры. Я изучил и кивнул, скинул тому 30 тысяч, и тот на мой планшет перевел информацию, которую я изучил. На этом также молча кивнули друг другу и расстались. В принципе, все так и было, наместник новый, сюда его сослали за серьезные просчеты. Ранее управлял планетой категории Б, ну и вот теперь здесь, в Клараке. Ну умные люди тут состояние делают, но про наместника так явно не скажешь, даром что аристократ. Тот решил создать здесь серьезные ремонтные мощности, это немало налогов в казну, и приток специалистов. Вот только этих специалистов никак сюда не заманишь. На планете было 6 ремонтников, но они тут же разбежались, когда наместник начал проводить свои интересы. Наместник договаривался перекупить контракт инженера, переговоры шли, а тут вдруг инженер, и ничейный, на меня действительно случайно вышли. Аллу за длинный язык даже ругать не буду, она-то причем, если бы я велел об этом молчать, и та растрепала, то другое дело, но молчать приказа не было, так что сам виноват. Одно ясно, наместник не отступится, много оснащения закуплено, на станции, где администрация наместника, на орбите, уже подготовка шла, разворачивали новую станцию, где будут доки, но главное специалисты. Наместник вложил все свои деньги, так как смог сесть на контракт с флотом, и тут будут обслуживаться и ремонтироваться боевые корабли, а это огромные деньги, тут и потерять их, и потерять лицо. Так что нужно валить с планеты, иначе уже так наскоком, запрещенку искать, не будут, что серьезнее придумают. Как получу ремонтных дроидов, сразу и покину планету, благо было на чем. Поэтому, после общения с полицейскими, я не вернулся на борт судна, а двинул прочь, вскоре начав шататься и напевать песенки. Имитировал пьяного, а сканер магический давно показал, что через 3 судна от моего, стоит судно людоловов. Там в клетках уже с 5 десятков будущих рабов сидит. Перелетят на другую планету категории D, и там продадут. Причем, люди не весь их заработок, они еще забирали у несчастных ключи доступа их судов и продавали их. Это и был основной доход. Вот и подставлялся под похищение. Мне срочно были нужны деньги, а эти типы, мне неприятны. Если решат похитить, все с них мои законные трофеи. А когда меня нагнали со спины 2, и полуобняли, помогая идти, я только порадовался. Сработало. Причем с первого раза. Видимо, отслеживали все вокруг, закинули на платформу и на ней в трюм судна людоловов. Отлично. Дальше я просто облучил всех сонником, дальность старался не повышать, чтобы не зацепить возможных прохожих за его бортами, а так всех вырубил, и людоловов, и их жертв. Причем, злости или ненависти я к ним не испытывал. Вот если бы те убивали тех, у кого суда отбирали, а не продавали, то был бы куда жестче, хотя тоже продал бы. Тут же добежал до рубки, уже на борту тревога поднялась, легко вскрыв створку, и пройдя на территорию рубки, подключил планшет. Вирус тут же взял часть систем под контроль, тревога стихла, ну и начался нормальный взлом. 10 минут, и я имел коды, ввел их, сменил и перезапустил. Все, судно мое. Достав из хранилища планшет, сразу выложил лот в сеть. Еще позвонил тому торговцу, что занимается покупками людей, а он на них трудовые договоры оформляет и отправляет отрабатывать к разным дельцам, от шахтеров до наемников. Хотя могут быть и промышленные объекты, забрали те только людоловов. Чуть позже и судно ушло, цену я не гнал, продал с тем, что есть. Вышло 4 миллиона, 3 само судно и то, что на борту было, и это еще неплохо. Плюс банковские чипы в каюте капитана, и коды к ним я получил, а это еще 11 миллионов. Людей, что людоловы похватали, выпустил перед продажей судна, чтобы фараонов не навели. Даже на планетах рейтинга D, работорговцев, людоловов и рабовладельцев не любили. А трудовые договоры, это же совсем другое. Да, вот так я и вернулся на борт своего судна. Там уже ждал торговец дроидами. Пока я людоловами занимался, от него 2 сообщения было, попросил отсрочку, занят. А как освободился? Вот прибыл на место и купил у него 6 дроидов. Вообще я 2 заказывал, ремонтных, а тот на всякий случай, видимо, взял еще, из тех самых, которых в свободной продаже не найти. 3 ремонтника, все без кодов, 2 штурмовых с опасной, такой же десантник Аргон. Да все взял, по 50 тысяч за каждого дроида. Кодов, понятно, к ним нет. Черт, где же тот склад, где они это набрали? Тот улетел. Я поставил часть дроидов на взлом. Мех и комп истребителя уже взломаны были, а сам стал делать срочные заказы. Курьеры стали прибыть, я оплачивал и принимал. Трюм заполнил быстро. Суета часа 4 стояла у судна, а дальше стал его поднимать на орбиту, и после долгого разгона, судно базовое, час потратил, ушло в прыжок на 4 суток. А я решил перебраться на другую сторону империи. Какая разница, где жить? Приходить в себя было тяжело, но я смог это сделать. Значит, перерождение, что ж, учтем. Недолго же я прожил после бегства с планеты Тик. 1,5 года. Мы часто отстаивались в пустых системах. Я создавал амулеты, делал запас, менял ДНК себе, наложницам и детям. Причем ДНК общий со мной и наложницами, чтобы было ясно, что они наши дети, При проверке, внешность чуть поменял. Может, нас и не будут искать, я перестраховываюсь, но пусть лучше так будет. Всех доидов под руку принял, даже магией модернизовал. Амулетами-хранилищами не занимался. Теория оказалась немного ошибочна. Дорабатывал, думал, до каких планет доберемся, там и займусь уже плотно этой темой. А тут очередной выход, и мы на рой крикунов нарвались, больше сотни рейдеров. Зато узнал, кто такие крикуны. Меня ими пугали в прошлое посещение этого мира, и пугали здесь. Это был псионический удар ужаса, вот что за крик. Наложница детей вырубила, меня нет, защита прикрыла. Я сразу понял, не уйти. Судно базовое, тем более крикуны быстро отреагировали и заработала глушилка варп-двигателя. А ко мне рванула чуть не треть рейдеров. Дав форсаж движкам, я вихрем пробежался по судну, готовя его к самоуничтожению. Домину на реактор наложил, таймер стал тикать. Наложницы детей убрал в хранилище, все лишнее выложил, даже запасы воды и еды, мизер оставил, на месяц на всех. Убрал еще два десантника и два штурмовика, у меня один десантник в хранилище уже был, и одного ремонтника, остальное место занял боезапасом. Причем, четвертого десантника завел на борт истребителя, встал в жилом отсеке, и покинул трюм обреченного судна. Его уже догнали, и брали на абордаж, проскользнул между двух рейдеров крикунов, и рванул прочь. Опытные ловцы были, не ушел, у меня скоростной боевой корабль, но и у них такие были, пара спайсеров, да выше поколением, чем мой. Причем, отработали каким-то средством, отчего у меня засбоил комп и реактор, обесточился. Похоже на электромагнитные заряды, не знаком с такими. Пока я запустить пытался реактор и комп, мой истребитель уже стали вскрывать, заведя в трюм одного из рейдеров, переделка из груза пассажирского судна. Знаете, было два выхода, рвануть себя и крикунов, или атаковать самому. Второй способ, там много маны потрачу, я про накопители, а накопления свои. Однако все амулеты, что я сейчас использую, в новом теле уже не смогу, они к старому приписаны. Значит, потеряю. Так почему бы не с боем это сделать, тем более азарт так и прет, что по потраченной мане, у меня в запасе с 30 амулетов зарядки, значит, заряжу потом, в новой жизни. Это если не отобьюсь. Впрочем, в пару с десантником мы сами контратаковали, накопители менять приходилось часто, особенно в личной защите, отправляя пустые обратно в хранилище. Да так атаковали, что захватили судно. Защиты против сонника у крикунов не было. Пробежался, убивая этих уродов, реально отвратные челы. Провел зачистку. Тут другие рейдеры стали к этому стыковаться, и уже пошли мясные штурмы. Сонник не всегда помогал, добегали, и рубило вошло. Работал воздушными лезвиями, фаерболами. А вот конец боя не помню, просто темнота и в новом теле очнулся. А я ведь почти захватил спайсер крикунов и готовился сбежать. То, что тело новое, по чистоколу зубов понял, незнаком. Я думаю, что потеряв в бою со мной порядка 2000 своих коллег, остальные крикуны просто уничтожили рейдер, на котором я был. Вполне логично, хотя это только предположение. Судно я свое им не подарил, видел подрыв, как то в маленькую вспышку превратилось. Жаль, что так закончилось, но по сути я при своих остался, так что не расстроен. А теперь стоит выяснить, где я. Должен быть Афган, он или нет. Пошевелившись, я сел. Надо сказать, состояние было отличным. Похоже, в этот раз попал в здорового парня, а то все травмированные, раненые, один, думаю, отравился алкоголем. В общем, осмотр ясно дал понять, земля, досоветское время. Да я в железнодорожном вагоне находился. Поезд стоял в тупичке. Тишина, все полки заняты молодыми ребятами. Дрыхли. Вонь знакомая стояла, но все перебивал перегар. Окна открыты, лето, но это не помогало. Вот так осмотрел себя, лежал на верхней полке, в мятой одежде. Брюки были, легкие, светлые. Уже пятна, испачкал чем-то жирным. Рубаха, тоже светлая. Носков не было, голова пустая. Ремень вот черный. Кстати, неплохая одежда. Пошарил карманы на документы, не нашел, так что спустился, а прижало, в туалет хочу, двинул к туалетам. Шатало, шел босиком, где тут среди обуви те, что принадлежали парню, в которого попал, не знаю, а так ясно, что эшелон вез призывников, в туалет не пустила строгая проводница, санитарная зона, но дверь открыта, и показала дальше деревянный скворечник сортира, туда и сбегал, черт, босиком в эту клоаку, да там даже дверей нет, и помимо очка кучи наложены. Я даже умилился возвращению в советскую действительность. Да отбежал в сторону, там и сделал свои дела. Меня по-большому прижало. У кустов листья вместо подтирки. Так и вернулся. Даже не спутал, свой вагон, по проводнице опознал и дальше своя полка. Там разбудил парня, что подо мной лежал. Молодой такой блондин, плотный, точно призывники. Кстати, я тоже в голубоглазого блондина попал. И когда тот стал лупать глазами, спросил. Меня как зовут? Леша. Алексей. А отчество? Это меня Леша зовут. А тебя? Елисеем, кажется. А что, опять Русь в опасности? Чего Елисеем-то назвали? Да ты же детдомовский. Да, ладно. Документы наши где? У старшего. А старший где? Там, в первом купе. Хорошо, где тут моя обувь и где сумка? Вот твои кеды. А сумка? Тот зашарил глазами по купе и поднял вверх. А вот на багажной полке синяя торчит. Ага, понял. А месяц какой? Слушай, отстань, а лучше попить дай. Сейчас стакан принесу от проводницы. Так какой месяц? Так сентябрь, конец уже, первый набор осеннего призыва. Чудненько. А год какой? Головой что ли ударился? Чего за вопросы такие? Ага, вниз головой с полки упал. Год какой? 82-й. Прелестно. Все, спи, а я за водой. Я действительно сходил за водой, сначала сам попил, потом вышел из стакана, поливая на руки, отмыл, все же в кустике бегал, и третий стакан уже парню отнес. Он спал, ничего, разбудил, напоил и тот дальше дрыхнуть, а я стянул сумку и изучил ее. Несколько фотокарточек, я уже изображение в зеркале видел, висело у двери купе проводницы, внимательно, приятный парень такой, только эти лохмы типа кари, что уши закрывают, это не мое. Мода тут такая, у многих видел такие прически, ну у двоих точно. Кстати, алкоголя во мне точно не было, не пил, молодец. Высокий, стройный, но пока скелет. 18 лет, мясо еще нарастет. Так вот, нашел и документы, свидетельство о рождении, школьный аттестат, водительские права на мотоцикл, легковую машину и грузовик, комсомольский билет, все на имя Елисея Владимировича Добровольского. Судя по документам, все выдавалось на территории города Киров, ну и немного вещей. Запаса еды не было, а денег едва 70 рублей. Вернув сумку на место, двинул к первому купе. Молодой парень в форме сержанта, спал как и остальные, пустые бутылки на столе, остатки закуски. Похоже, тот пил не меньше остальных, однако осмотрев его вещи, личных дел призывников не нашел. Похоже, тот просто старший вагона, а все папки, думаю, едут со старшим эшелона, офицером, а он не в нашем вагоне. Вернувшись на свою полку, я повозился, осень уже, а жара страшная, тут все истекали потом, она как противная пленка всю кожу покрыла. Я же размышлял, смотрите сами, всегда попадал в молодых бойцов или призывников. Совпадение есть. Второе, всегда афган. Только вот у сержанта погоны и эмблемы пограничных войск. Это как? Вот и я насторожился. А пока поев тем, что осталось на столе, заморил червячка, хотел было начать первые медитации для открытия хранилища, как услышал, что подходит еще один эшелон, и встает рядом, на соседних путях, на нашей станции, а судя по высоткам вдали, это узловая станция у крупного города, было 5 запасных веток у тупика. Так что тут еще 3 эшелона встанет. Чего ожидаем? Не знаю. 3 часа прошло, как очнулся в этом теле. Проводница тоже молчит, но я особо не расстроен. Однако вода просилась обратно. Я надел кеды, носки, вонючие сырники внутри были, и направился к удобствам. Там толпились новички с пришедшего эшелона, тоже призывники. От них и узнал, что вот как раз их эшелон идет в Душанбе, а сами те состоят в командах, что направляют в Афган. Это судьба. Так что я поспешил на поиски старшего эшелона, что только прибыл. Им оказался капитан-десантник, причем, тот общался у вагонов нашего эшелона с незнакомым капитаном, но уже пограничником. Подозреваю, что это он командует нашим. Вот и обратился к нему. Товарищ капитан, разрешите обратиться к товарищу капитану ВДВ. Я стоял правильно, вытянувшись, по стойке смирно. Оба офицера с интересом на меня глянули, и тот, что пограничник, кивнул. Обращайтесь. Призывник Добровольский, товарищ капитан. Капитан Светлов, что у вас? Мне кажется, я не в той команде. Прошу зачислить в ваш эшелон. Вы же в Афганистан едите? ХМ, и почему же вас интересует именно ограниченный контингент наших войск в Афганистане? Ну а что, не везут в Афган, то все в моих руках, Почему бы не попробовать? Да слишком много плюсов, чтобы служить именно в Афганистане. И там не скучно, и бонусов после выхода в запас будет не меньше. Хочу стать воином-интернационалистом, и если награду получу, а я получу, легче будет в Москве без экзаменов поступить в МГИМО. Правду, боец, правду. Тогда у вас условия лучше, есть возможность жить в общежитии с наложницами, и дают печенье по четвергам. Капитаны переглянулись, и Светлов спросил у пограничника: ну что отдашь такого перспективного кадра? Смотрю, боец сообразительный, может и самому пригодится, явно набивал тот цену. Идем ко мне в купе, глянем личное дело призывника. Те было двинули к нужному вагону, как капитан-пограничник оглянулся и крикнул мне: а ты, боец, чего замер? За нами следом, вперед марш. Так как это было сказано неприказным тоном, добежал и с ними поднялся в вагон. Нормальное купе, не как у нас плацкарт. Тот в первом заседал. Судя по элементам одежды проводницы, рубаха, хорошо так капитан ехал, да один в купе. Верхние полки занимали коробки с сухпайком, но две нижние свободны. На одной пачке личных дел. Меня в коридоре оставили, из купе взглядывали парни, которым повезло тут ехать, некоторые курили снаружи, я же стоял и ожидал. Светлов, получив папку, сел за столик и стал читать ее содержимое. Да там всего два листа, как я успел рассмотреть. О, так ты у нас присягу уже прошел, сказал тот, чем меня изрядно удивил. Это когда Елисей успел? Блин, мне бы в эту папку одним глазом глянуть. Хотя уже не важно, капитан пояснил свое удивление. Ты у нас целую неделю отучился в высшем пограничном училище в Москве. Как раз успел присягу принять. Тут не показано, за что турнули. Так за что выгнали, не указано. Решил я разыграть удивление. Обещали указать, что за растрату. И за что на самом деле. Якобы за связь с замужней женщиной, что не смогли доказать. Ее муж был сильно недоволен. Он офицер в училище. Вот оно как, нехорошо с замужними женщинами интрижки крутить. Да не было ничего. Я с самоволки возвращался, к девушке своей бегал. А тут на меня кто-то выпал из окна. Я пока поднимался, прибежал разоренный муж, еще и побил. Ну почти, сбежать смог. Потом на построении опознал меня. Ее и девушка исцарапала, а решили, что жена рогоносца. Офицеры явно мне не поверили, но пограничник сказал, что не против, если тот меня заберет. Десантник же встал, и пока те оформляли, буркнул мне: в Афганистане тебе не до баб будет, да и нет там их, только местные. Заранее крепись, руки тренируй. Тут оба весело хмыкнули, видимо, были солидарны с мужем рогоносцем, которого я выдумал. Офицерская честь и все такое. Ну а мне хотя бы стало ясно, почему пограничники. Сбегал в свой вагон за вещами и прошел в соседний эшелон, в вагон, где купе капитана. Вот Светлову так не повезло, у него плацкарт, хотя тоже занимает одно купе целиком. Даже два места в коридоре. Они заняты коробками с пайками. Мне же выделили место. Ну и обустроившись, познакомился с парнями, сказал, что голова болит, раскалывается, просил будить, когда прием пищи. Ну и устроившись на койке, боковая, да верхняя, а народ по коридору так и сновал, и вот и стал работать медиациями, направляя прану на открытие хранилища. Нужный поворот в моей судьбе произошел, так чего бы не заняться срочным и важным делом. Еще час наш эшелон стоял, и дернувшись, первым ушел, а тот, что с будущими пограничниками, еще стоял. Что по пране, я не маг, проверю потом, когда хранилище открою. Специальный сканер сделал, который может видеть ауры, гляну, что там у меня. Так вот, маны нет для быстрого открытия хранилища, но у обычных людей есть прана, жизненная оболочка, его силы, она, кстати, даже чуть сильнее обычной маны, концентрированная. Много брать нельзя, вредно, но понемногу, медитациями, направляя эту энергию на открытие хранилища, я особо себе не наврежу. А так трое суток в пути были. Хранилище я не отрыл. Не знаю, чем меня крикуны приголубили, а чую это последствия их удара, что оправил меня в это тело, но навредили хранилищу, вот это расстраивало. Однако я сильно все же не расстраивался и собирался продолжать накачивать ауру праной. А что остается делать, пока хранилище не сработает? А оно должно быть на месте, в чем, а в своей работе я уверен. Скорее всего, энергии не хватает, а оно точно должно там быть, вот и буду продолжать. Из плюсов, когда Светлов отлучился в туалет, я из него в тот момент и шел, быстро глянул в личное дело. Оно верхним лежало в папках. Все то же самое, что я и сам знал, сухие строчки. А вот за что выгнали из училища, написано, что за аморалку. Значит, ткнув пальцем в небо, я попал куда нужно. Светлов меня так проверял. Я попал в смазливого парнишку, таких девки любит, тем более инструмент успел оценить, у Елисея родной, а я в прошлом теле до такого размера увеличивал магией. Вот и решил, что это самая очевидная версия, и угадал. Ну и еще новостью было то, что Елисей успел поработать после школы, а он закончил 10 классов, в лесхозе, чернорабочим. Хм, что-то я не нашел трудовой в вещах, лесхоз под Кировым был, а там видимо двинул в Москву и с первого раза поступил в пограничное училище. Силен. А так нас не в Душанбе везли, видать кто-то ложную информацию слил, дезинформировали. В другом месте высадка, погрузка на грузовые армейские машины, и долго везли по дорогам вокруг гор. Туркмения, без сомнений, а привезли на территорию учебной базы Кушка, где после ночевки в казармах, поздний вечер был, с утра в баню, выдача формы, и началось распределение. Тут хочу сказать, что несмотря на то, что старшим в эшелоне был офицер-пограничник, у него несколько помощников, но в учебную десантную роту ушло едва 30 крепких парней, в основном спортсменов. Рота полна была, не только Светлов доставлял пополнение, остальные в группы подготовки мотострелков, экипажи танков, гранатометчиков и минометчиков. Я в десант не попал, меня включили в группу, где обучали будущих сержантов, командиров экипажей. Тут двухмесячные курсы для всех. Позже срок увеличит, помнится года через два, но это будет позже. Вот так и пошла учеба. Присягу не принимал, я уже военнослужащий, у меня отметка о принятии, в стороне наблюдал, как другие это делают. Надо сказать, обучали плотно, огневой подготовки даже у нас было много. Марш-броски. Плюс тактика применения бронетехники, изучение самих бронемашин. Давали информации много, и довольно толково, хотя учебку открыли только в начале этого года, но видимо успели отработать методику на весеннем призыве. Через две недели мне вдруг дали лычки ефрейтора и назначали помкомандира взвода. Ну да, на фоне остальных курсантов я смотрелся очень выгодно, командовать умел, да и взрослее был, чего уж там. Месяц пролетел, не заметили? Уже начало ноября было, нагрузки мы едва держали, однако за месяц адаптировались, уже легче стало, мясо наросло, мускулы как канаты, инструкторы это видали и усилили нагрузки, снова все на пределе было,